Глава 18. Документы и вещи. «Ковин, я не люблю глупых шуток, и ты это знаешь», — сказала Брайна, ни секунды не сомневаясь, что Ковин шутит. Группа шкалеров покидала летучий корабль стремительный, коты и кошки по одному спускались по трапу на набережную. Возле трапа стоял крупный сердитый кот и 8 автоматонов, главный блюститель с помощниками-контролерами. Они проверяли багаж и документы приезжих. «Мне не до шуток», — приподнимая взъерошенную голову от торбохода, в который чуть не влез весь целиком. Перед Ковином в лучах закатного солнца светился великолепный город, поднимая ввысь свои чудеса и тайны. Слезы застилали глаза юного кота. «О чем ты думал, когда собирал вещи?» «Не о документах, это точно. А теперь меня не впустят». «Не говори глупостей, впустят». Брайне хотелось его успокоить. «А я думаю, что нет», — возразил Брайни Лонар. «Сейчас здесь все до того строго, что просто ужас. 2 недели тому назад одного кота посадили в тюрьму, потому что его документы были просрочены. Кошмар!» «И что же, Ковину теперь возвращаться в замок?» — возмутился Лексиус, сыграв ряд пронзительных нот. «Катастрофа!» — воскликнула Брайна. Ковин молчал. У него не было слов. Он был вовсе не из тех, о ком говорят кот Растяпа. Он очень редко что-нибудь забывал, тем более документы. Но если уж забывал, то безнадежно. Он хотел предупредить кого-нибудь из преподавателей, но было уже поздно. Около него стоял автоматон-контролер. «Приготовьте документы и вещи», — потребовал автоматон, наклоняясь к шкалеру. Автоматоны Аруна были мало похожи на автоматоны замка. Коренастые, прямоугольные, в стальных бронежилетах они грозно смотрели на входящих. Они были созданы для того, чтобы защищать город и поддерживать в нем порядок. Весь их вид, и особенно глаза под насупленными бровями, говорили, что спорить с ними не надо. «Я забыл документы», — тихо проговорил Ковин, боясь, как бы его не услышали остальные. «Тревога!» — побежал сигнал по всем сцеплениям автоматона. Шкалеры вокруг замерли. Скрипя всеми своими суставами, прибежали еще 2 автоматона и окружили котика. «Нарушитель! Нарушитель! Нарушитель!» — металлическими голосами повторяли они. «Беда!» — чуть не заплакал котик. Множество голов сразу повернулось в его сторону. Шкалеры, преподаватели, Ксантос и Лена, а еще прохожие на набережной — все остановились и смотрели на Ковина. «Никогда я не видел столько народу сразу. И все смотрят в мою сторону. Ясно одно — всему конец. Черномордик!» Внутренне завопил Ковин. «Спаси меня!» «А ты меня можешь спасти?» спросил Черномордик. «Ваше имя, юный кот?» «Ковин. Что вы собираетесь делать в Варруне?» «Я шкаляр из замка Каслкотс, прибывший на первую практику». «Что вы прячете у себя под шерстью? Это оружие или контрабанда?» Блюститель взъерошил шерсть Ковина и притронулся металлическими пальцами к чешуйкам. Потом потянул за одну, проверяя, насколько прочно она прикреплена. Ковин ощутил неприятную дрожь. Сначала ему стало стыдно, а потом захотелось разломать автоматона на части. «Ничего он не прячет!» — вспылила Брайна. «Это его чешуйки, он таким родился!» «Не вмешивайтесь!» — проскрипел автоматон. «Иначе мы и вас отправим обратно вместе с ним». «Так вы собираетесь меня отправить обратно?» — запаниковал Ковин. Торбоход тоже задрожал от страха всеми своими болтиками. «Вы, юный кот, без документов. Закон гласит, кот без документов должен быть отправлен обратно. А еще вы пачкаете понтон». Черномордик от страха расплескал воду из своего шара. «Увидишь, все обойдется», — мысленно сказал ему Ковин и обнял его лапами. «Ты слышал, что сказал Лонар? Мы попадем в тюрьму! В тюрьму!» «Что тут происходит?» строго спросила, подойдя к автоматону Елена. «У юного кота нет документов», проскрипел автоматон и развел руками в знак того, что не может ничего поделать. «Мы обязаны отправить его обратно». «Ковин», — тяжело вздохнула Елена. «Мы же столько раз вам напоминали. Проблема не так уж серьезна, блюститель. Мы сейчас ее разрешим. Я магистр ордена благого знания замка Каслкотс, ручаюсь за него». К ним подошел толстый кот, главный блюститель, вместе с другими помощниками-автоматонами. «Я крайне огорчен», — подобострастно промяукал он. Но закон есть закон, и мы здесь для того, чтобы следить за его соблюдением. При отсутствии документов нет возможности установить личность этого кота, что бы вы о нем ни говорили. И тут никак не поможет ваше звание или ваша должность, как бы высоки они ни были. Он вполне может оказаться совершенно иным существом под видом кота, беглецом, которого разыскивает недреманное око, или шпионом враждебного государства. «В город проникла паранойя», — подумал Ковин. «Нет, тут кое-что похуже», — возразил Черномордик, который оправился от шока и вновь обрел здравомыслие. «Блюститель злоупотребляет властью, которая попала ему в лапы. Ты обратил внимание, с какой довольной улыбкой он все запрещает?» «Это Ковин-то шпион!» — возмутилась Брайна. «Да что вы такое говорите? Он не может соврать даже про то, что на завтрак съел!» Увидев взгляд Иллены, Брайна замолчала. «Где мы находимся?» — воскликнул Фигаро, который воспользовался паузой и вмешался в разговор. «Мы в городе Арун, или перед нами жалкая тюрьма, где не желают разговаривать с наставниками из замка Каслкотс?» «Я вам уже сказал», — стоял на своем важный кот, «что без документов нельзя быть уверенным в том, что он тот, кем вы его называете. У нас есть приказ, и мы не имеем права рисковать». «Неужели ничто не может подтвердить нашу правдивость? Ни знак, который сияет у юного кота на правом ухе, ни зародыш, который его сопровождает, ни свидетельство его преподавателей и двух магистров. Назовите мне, уважаемый блюститель, школу, в которой вы сами учились. Неужели в какой-нибудь подворотне?» Кот выгнулся, словно его ударили. «Да как вы смеете?» — прошипел он. Помощники явно встревожились и приготовились вмешаться. «Как я смею? Мое имя Фигаро из Йены. Моя профессия — аргонавт. Сотни раз я приезжал в Арун, и никогда мне еще не доводилось присутствовать при столь недостойном спектакле. Я не раз оказывал услуги Архонту Зазиму во время моих путешествий. Отправляйтесь за ним и скажите, что я, Фигаро из Йены, его об этом прошу. Архонт лично знает этого юного кота. Он познакомился с ним на празднике Шамониус, который состоялся в замке Каслкотс 2 месяца назад. Этот юный кот, можно сказать, спас ему жизнь, и он приглашен на торжество, которое состоится завтра». Горячность Фигаро поколебала уверенность важного кота. «Ступайте», — потребовал Фигаро, — «пригласите сюда Архонта. Пусть и он потеряет столько же времени, сколько теряем мы. Не хотите? Я сам к нему поеду. У меня бумаги в порядке». Фигаро с решительным видом двинулся вперед. «Подождите», — блюститель сдался, стиснув зубы. «На этот раз так и быть. Вы и дама, магистр Ордена Благого Знания, будете его поручителями. Но если его остановят в городе за какое-нибудь правонарушение, неважно какое, будьте готовы немедленно отправиться вместе с ним в ваш замок обратно». «Договорились», — промурлыкала Иллена. Проверка закончилась. Автоматоны, звякая, вернулись на сторожевой пост, в небольшой домик из камня, стекла и железа, стоявший в самом начале набережной. Их толстый начальник с гордо поднятой головой, важно передвигая лапы, замыкал шествие. Ковин услышал обрывок разговора между Иленой и аргонавтом. «Спасибо тебе, Фигаро, хотя я и сама бы справилась с этим делом без труда. Если честно, Илена, я спасал вовсе не тебя, а этого блюстителя». Он ведь не знал, что ему грозит, если он будет и дальше с тобой спорить. Он, видимо, забыл, что ты пантера. Один твой рык, и он бы валялся без сознания в луже собственной мочи». Магистр Ордена Благого Знания принужденно улыбнулась. «Поверь, он неплохой парень», — прибавил Фигаро. «Просто за зим их совсем загонял». «Не защищай его», — остановила Фигаро и Лена. «У него тоже был выбор». Никто не схватил его за горло и не заставлял вести себя так, как он себя вел. Пантера повернулась к шкалерам и распорядилась. «Все идут за мной и к Сантосам. Держитесь вместе и не отставайте. У вас будет достаточно времени, чтобы завтра познакомиться с городом». Они расстались с причалом и вышли на эспланаду аэровокзала. Толпы деловых котов спешили во всех направлениях. Нечаянные столкновения, извинения на ходу и снова молчаливое торопливое движение. Иногда чемодан толкал рюкзак, и тогда слышался глухой звук удара. Случалось, что при столкновении чемодан раскрывался, и часть его содержимого взлетала в воздух под отчаянные мяуканье владельца. В конце эспланады находился выход, полукруглая арка, за которой, рассекая небо башенками и крышами, громоздились причудливые высоченные здания. От крыш тянулись вверх нити с привязанными к ним бумажными разноцветными созданиями, плавно колеблющимися в лучах закатного солнца. Множество, десятки, а может быть сотни. «Воздушные змеи!» — обрадовалась Сирения. «И сколько их?» «Их запускают на праздники Агоналий», — тут же стала объяснять Элиса. «Каждая семья пишет на воздушном змее желание, одно или несколько, а потом во время праздника их отпускают». Каких только змеев здесь не было. Голубые и пурпурные, зеленые и золотые, в виде квадратов и треугольников и в виде сказочных фантастических персонажей. Ковин рассмотрел голову Ориньяла, бабочек, рыб, Фалайноса и огромного дракона. Хвосты у них шевелились, с мелодичным звоном касались друг друга, но никогда не запутывались. Ковин оглянулся в последний раз на висящие над пустотой причалы. К ним, согласно расписанию, продолжали пришвартовываться летучие корабли, стремительные, давно исчез за облаками, направившись к горизонту. Шкалеры тесной группой поднимались по улице, где продавали все необходимое для летучих кораблей. Здесь можно было купить и панель управления, и крылья, и воздушные весла, и механематические ускорители, и пропеллеры с лопастями в 10 раз больше кошки. И все это было выставлено на улицу и нависало над шкалерами, будто причудливый пестрый свод. «Ты отделался легким испугом», — с облегчением вздохнула Сирения. «Я уж испугалась, что они зашлют тебя неведомо куда». «Юный друг, теперь ты мой должник», — шутливо заявил Фигаро, который шел последним, наблюдая, чтобы никто не отстал, и теперь оказался позади них. «Я на тебя рассчитываю. Ты угостишь меня в Варуне кружечкой кефира». «Что я слышу?» — воскликнула Брайна. — Ковину 13. Он не имеет права входить в заведение, где подают подобные напитки. — Мы в Аруне. А это значит, что здесь все возможно, как я только что всем вам доказал. В худшем случае мы с Ковином найдем выход. И Фигаро лукаво подмигнул юному коту. — Вы не боитесь, что Блюститель и вас тоже отправит обратно в замок? — спросила Сирения. — Ни единой секунды. Я устрою такой скандал, что Архонт самолично выбежит из дворца, чтобы узнать, что происходит. Ковин заметил, что Сирения в восторге от Аргонавта. «Для тебя, Ковин, главное — держаться на стороже. Никаких проблем и правонарушений, иначе все может обернуться большой бедой. Кот на пропускном пункте, похоже, злей и назойливее блохи. Если ты ему попадешься с какими-нибудь глупостями в городе, поминай, как звали, мы тебя больше не увидим». Морда кота Метиса осунулась от страха. «Он тебя просто пугает, не обращай внимания», — попытался успокоить его черномордик, но без большого успеха. «Каким образом главный блюститель мог увидеть моего зародыша? Ой, мне кажется, все вокруг его видят тоже», — прибавил Ковин, приглядываясь к прохожим и получая их взгляды в ответ. «Но для этого ведь нужно пройти посвящение». «Совершенно верно», — кивнул лесной кот. «Но мы же в Аруне. Магическая защита города блокирует заклинания, скрывающие что бы то ни было. Она заблокировала руны, которые вы получили при посвящении». Мало того, что шкалерам пришлось идти по городу до гостиницы пешком, потому что все порталы были запечатаны, но на улицах к тому же было множество спешащих кто куда котов и кошек, так что пробираться среди них было нелегко. Хорошо, что Ксанта сторил им путь. Своей широкой грудью он раздвигал толпу как щитом, и шкалеры торопливо поспевали вслед за ним. Они миновали тесный и оживленный торговый квартал и вышли на более спокойную улицу следующего уровня. Здесь высились красивые здания с закругленными углами, было много кафе и ресторанов на все кошельки и вкусы, аппетитные запахи щекотали ноздри. У шкалеров забурчало в животах. «Еда!» — простонала Брайна, торопливо водя мордочкой по сторонам. «Не стоит волноваться», — обратилась к ней Иллена. «В гостинице нас ждет превосходный ужин». Наискосок от главной улицы узкий переулок, обогнув несколько зданий, привел их к маленькой уютной площади с фонтаном. А вот и гостиница, хитроумно спланированный пятиэтажный ступенчатый дом. Этажи уходили вверх перевернутой лесенкой. Второй этаж чуть шире первого, третий — второго и так далее. Выступы опирались на витые колонны, расположенные перед фасадом. Красиво и очень уютно. Крыша, покатая, выпуклая, сейчас была покрыта снегом. На ней виднелись 4 трубы, над которыми вился белый дымок. На улице уже совсем стемнело. Все круглые окна гостиницы светились приятным оранжевым светом. «Как должно быть хорошо там, внутри», — заранее порадовался Ковин. Здание гостиницы чем-то напоминало ему замок. Такие же темные деревянные балки, такой же карминно-красный кирпич и последний этаж со множеством украшений, которые возникли по причуде архитектора, а не из житейской необходимости. Сходство подействовало на Ковина успокаивающе. «Перинка», — прочитал он на деревянной доске, висевшей над входом. Они толкнули дверь, сразу звякнул колокольчик. «Что случилось? Почему вы так долго добирались?» — спросил из-за стойки черный ангорский кот с желтыми глазами и толстым животом. На носу у кота сидели очки в золотой оправе, но не с такими толстыми линзами, как у шеф-повара Алупи. Кот поднялся, вошедшим навстречу, и внимательно осмотрел их. «Мы задержались на пропускном пункте аэровокзала», — объяснил Ксантос. «Один из наших шкалеров умудрился забыть документы». «Шкалеры, слушайте меня внимательно. Представляю вам Эрвальда. Подойдите и поздоровайтесь». Шкалеры послушно подошли к стойке. В гостиничном холле было просторно и, благодаря большим окнам, очень светло. Слева от входа соблазнительный пушистый ковер с подушками так и манил отдохнуть. «Рад знакомству, котятки мои. Добро пожаловать в Перинку. Не суетитесь и не волнуйтесь. У нас в гостинице вы как у себя в замке, то есть как дома. Но есть два правила, которые необходимо соблюдать. Первое. Не опаздывайте к завтраку. Его сервируют ровно с 7 часов и до половины 9. Если пропустите, сможете поесть только в городе». Уши Брайны встали торчком. Она шепотом повторила время, чтобы хорошенько запомнить. «Второе. Соблюдайте тишину. Здесь у нас не ярмарка. Ярмарка, если интересуетесь, находится на первом уровне нашего города. Устроите громкую возню или драку, я вас запру в погребе с картошкой. Да, и еще, если кто-то выйдет после полуночи, пусть в гостиницу не возвращается до утра. Полуночники ночуют где хотят». «Это уже три правила», — заметила Элиса. «С тобой не поспоришь», — улыбнулся Эрвальд. «Ты, наверное, та самая шкалярка, которая знает все и обо всем». Юная сиамская кошка с довольной улыбкой и без малейшего смущения кивнула. «А теперь, Ксантос, скажи мне, пожалуйста, кто же из них забыл документы? Какой безобразник?» «Провалиться сквозь землю», — пожелал себе Ковин, прячась за спины товарищей. «И мне тоже», — присоединился к нему черномордик, плотно прижавшись к боку Ковина и надеясь, что никто его не заметит. «Вот он!» — указал на Ковина тигр и поманил, чтобы тот подошел поближе. По привычке трое друзей двинулись следом за ним. «Поздравляю тебя, дружок!» «Может быть, не стоит?» — начала не слишком довольная Елена. «Еще как стоит!» — расплылся в улыбке хозяин гостиницы. «Блюстители эти всех замучили своими проверками. И мы очень рады, если им тоже досталось несколько неприятных минут. Их проверки только мешают жить честным людям. Я не скажу, что в городе у нас нет нарушителей, но когда ты в пути, а тебя все время хватают за лапы, далеко не уедешь». «Я тоже так думаю», — с облегчением пробурчал Ковин. «Говори, малыш, чего бы тебе хотелось выпить?» Позади гостиничной стойки на полках стояли бутылки, бутыли, графины, кувшины, флаконы и бочонки. «Я», — в нерешительности начал Ковин, «налейте мне, пожалуйста, белый чай с котовником двойной просушки без пряностей. Мой любимый». «Вижу, ты настоящий знаток в этом деле. И это мне тоже нравится. Иди вот сюда, посиди здесь вместе с друзьями». Хозяин указал шкалерам на пушистый ковер и подушки возле стойки. «Подождите, пока чай заварится, а взрослые поговорят. Все остальные располагайтесь вон на тех подушках». Эрвальд принялся болтать о том о сём с Еленой и заваривать чай. «Что тут за шум?» — раздался дребезжащий старческий голосок со стороны лестницы справа от стойки. «Милые шкалеры», — мяукнул Эрвальд, подпрыгнув. «Прошу любить и жаловать, моя бабушка Акхана. Поздоровайтесь с ней». В проеме двери, проклиная свои старые кости, на чем свет стоит, появилась... Нет, вовсе не ангорская кошка, как Эрвальд. Старая дама Ирбис, Их еще называют снежными барсами. 20 лет тому назад бабушка исключительно трудами своих лап создала перинку, вопреки махинациям гильдий и жадности ростовщиков. Смотрите, но не верьте глазам своим. В облике пожилой дамы с поседевшей шерстью перед вами знаменитая кошка-маг, отважная из отважнейших, наводившая ужас на бабу-ягу и прочих чудовищ. Долгие годы она преподавала в замке, где вы теперь учитесь, и... «Хватит болтать, пустомеля!» — оборвала внука большая кошка, помахав мохнатой лапой. «Хотя в моем возрасте уже не краснеют. Лучше объясни, почему у нас в холле такое столпотворение». «Прибыли шкалеры из замка Каслкотс». «Это я и без тебя поняла по значкам на ушах и зародышам», — сказала дама Ирбис. «И мы как раз заговорили о том, какие могут быть разговоры, когда стынет ужин. Молодежь умирает с голоду. Я вижу это даже без очков. Быстро усаживай их за столы, если не хочешь неприятностей. Елена, Ксантос, котятки мои, подойдите ко мне поближе». «Котятки?» — пискнул Черномордик. «У тебя с глазками все в порядке, бабушка?» «Думаю, что это выражение любви», — телепатически передал ему Ковен. Магистры ласково потерлись головами со старой хозяйкой гостиницы. «Как же я рада вас видеть! Мне кажется, целая вечность прошла с нашей последней встречи. Если верить слухам, у вас для меня накопилось множество новостей». Елена и Ксантос с беспокойством огляделись по сторонам, чтобы удостовериться, что никто из шкалеров их не слышит. Ковен сидел и с невинным видом понемножку попивал чай, который чуть ли не прилетел к нему от Эрвальда. Так тот засуетился после приказа бабушки. Но на самом деле юный кот просто сгорал от любопытства. Так ему хотелось услышать, о чем у них пойдет речь. «Шкалеры!» — позвал ангорский кот. «Следуйте за мной на второй этаж. Там вас ждет ужин». Дверь открылась, и оттуда донеслись упоительные сладкие и пряные запахи. Можно себе представить, какая сразу же возникла суета и толкотня. «Акхана у них преподавала, когда они еще учились в замке», — сообразила Сирения. «Само собой», — согласился Лексиус. «А вы видели, как они стояли на вытяжку перед ней? Можно подумать, она и сейчас может их отругать и наказать. Характер виден с первого взгляда. Я уверена, если заслужит, отругает в ту же секунду». «Я вам говорил, что у бабушки очень суровый вид», — вмешался в разговор Эрвальд. «Она с раннего утра хлопотала на кухне, чтобы приготовить для вас угощение. Скоро вы сами убедитесь, что она хотела вас побаловать от души. Даже приготовила свое коронное блюдо — флан с кремом из взбитых сливок с вереском». В ответ животы шкалеров заурчали еще громче.